Поначалу он ничего не означал. Затем, когда чувства Атона начали отвечать смыслу картины, заманивавшей внутрь искусными прекрасными нитями, целое попало в фокус. Возникла таинственная картина некой сцены в лесу. На ней были два человека, ожившие посредством волшебных ксестов. Похоже, но странным образом противоположные. Потрясающей красоты женщина с волосами, как яростный огонь, и маленький мальчик с огромной книгой в руке и с нескрываемым удивлением на лице. Атон, словно загипнотизированный, уставился на картину. «Это мы двое?» «Наше искусство нелегко объяснить», — сообщил Ксест. «Мы не понимаем истинной природы человека. Мы сделали твой портрет так, как ты увидел две, мужскую и женскую, части своего существа, когда впервые постиг их. Надеемся, для тебя это ценно». Атон медленно повернулся к капитану Мойне. Он увидел слезы, блеснувшие в глубине темно-зеленых глаз. «Вероятно, ей пришлось спрятаться», — сказала она. «Любовь этого мужчины стоила бы ей всего, с обычной точки зрения всего». Она медленно поднесла руку к шапочке и сняла. Огненная лавина скатилась ей на плечи. Атон коснулся живого пламени ее волос. «Ты!» — произнес он. «Озноб». Параграф 400. Первоцвет бухнулся рядом с Атоном, от его огромного тела валил пар. «Я пытался», — сказал он грустно. «Пытался, но просто не могу целиком извлечь гранат из той ничейной стены. Такой вот я невезучий». «Такой вот ты толстый», — дружелюбно пробормотал Влом с другой стороны. «Твое пузо тебя обжуливает. Хорошо, что хоть можешь еще увидеть гранат». «Если бы я его достал, если бы мог разглядеть сквозь пот», — сказал первоцвет, протирая глаза. Возможно, насмешки Влома задевали его, но он этого не показывал. «У меня проворные пальцы, но это жара. Иногда я мечтаю о приступе озноба». «Озноба? Я о нем слыхал. На этот раз, Цветик, ты не получишь от меня ни камня. Озноб убил бы тебя». Глаза первоцвета сузились. Атон сидел, не шевелясь, ибо знал, что этот человек никогда не попытается сам найти гранат, если его запасы не на исходе, и что он почуял выгодную встречу. Когда первоцвет голодал, развлечения нарушали монотонность тюремной жизни, а Влом, наработав на несколько пайков после неудачи с голубым гранатом, наверняка был готов сыграть снова. «Ты уверен, что достаточно знаешь об ознобе?» — вежливо спросил первоцвет. «Что тут знать?» Влом ковырял сломанный ноготь на ноге. «Мой дружок умер от него, протянул ноги. Это я знаю. Он оказался по своим делам на одной планете и не подозревал, что там свирепствует озноб. Не понял, что и у него самого озноб, пока не стало слишком поздно. Наверняка я подхватил эту штуку от него. А ведь мне не сходить к врачу, как ему. Он все холодел, холодел и умер.